Эпилог. Цветы цветут молча. Молча цветы опадают. И на своей ветке, где в одночасье их цветенье слилось все сущее в мире, не возвращаются вновь. На едином стебле цветами, в коих истина воплощена, все сущее в мире цветет и звучит в их молчанье. Так радость жизни неизменно живет в цветах, что нетленны. Монахи из монастыря Нандзэдзи. Черная волна чумы продолжала идти по стране и достигла Сэцу. Многие люди заразились и погибли, однако болезнь не коснулась обитателей маленькой окраинной провинции, которой правил Ямаги-сан. Господин Нагасава не умер от болезни и не погиб в бою. Просто однажды он упал, как подкошенный, и через мгновенье его не стало. Кейтаро дослужился до высокого чина. На его счету было немало воинских подвигов. Он удачно женился, а все дочери Акиры сочетались с браком с молодыми людьми из богатых, уважаемых и знатных самурайских семей. Он дал Мидори развод, как она того просила. До него дошли слухи, что впоследствии его бывшая жена удачно вышла замуж, и у нее были дети. Кейко навсегда осталась главной женщиной в жизни Акиры. А тихая, непритязательная Масако была ее верной тенью. Акира говорил младшей дочери о Мидори то, что знал, и старшая Кейко, заменившая девочке мать, тоже рассказывала о ней, по большей части то, чего ей и вовсе не было известно. Для Кейко-младшей Мидори была неким подобием светлой тени, неясной грезы посреди глубокого сна жизни, чем-то прекрасным, но очень далеким. Все это произошло в годы войны Онин, в начале эпохи сражающихся царств, в давно позабытые времена, канувшие в вечность и оставшиеся в ней, как остается отражение луны и звезд на глади озера, сверканье молний в ночи и шепот любви в музыке тишины. Вы слушали роман Лоры Беккет «Любовь самурая».